Завтракать мы решили не в огромном обеденном зале, пустом и особенно гулком в такую рань, а на маленькой уютной кухне, где вовсю суетился Широн, собирая нехитрую снеть для ранней трапезы. От аппетитного аромата, только что выпеченной сдобы, у меня рот сам собой наполнился слюной. Я шумно сглотнул и, не дожидаясь приглашения, уселся за стол, где слуга тут же подвинул ко мне полную тарелку горячих булочек с корицей и ванилью и большую чашку бодрящего напитка из плодов несонного дерева, горьковатый вкус которого был смягчен изрядной порцией молока. Я вздохнул, невежливо затолкал себе в рот самый поджаристый рогалик и блаженно зажмурился. В такие минуты понимаешь, что никакой, даже самый преданный и расторопный призрак не в силах заменить человеческую прислугу. Тем более на кухне. «Вам нравится?» — Широн с тревогой следил за моей реакцией, стоя неподалеку. Я с набитым ртом пробурчал что-то нечленораздельно и махнул рукой, чтобы не приставал. Еще не хватало подавиться от жадности. «Он в восторге», — поспешила перевести мои телодвижения на человеческий язык Таша, которая более спокойно отнеслась к появлению на столе разных вкусностей. Сразу видно, что ее слишком разбаловали. Пожила бы впроголодь мое, мигом бы научилась ценить кулинарные способности своих слуг. «Я счастлив», — мужчина расцвел в такой блаженной улыбке, что мне на миг стало неловко из-за своего невежливого мычания. Надо все же проживать и поблагодарить нормально, а то решит, что я слишком гордый и брезгую со слугами общаться. Однако осуществить свое благое намерение я не успел, потому как в следующую минуту дверь, к которой Таша сидела спиной, распахнулась, и в кухню буквально ворвался светловолосый мужчина с холодными серыми глазами. Одет он был в весьма потрепанные темные штаны и камзол из плотного сукна, на рукавах которого виднелись загадочные пятна с бурыми разводами. В нос ударил терпкий и насыщенный запах лекарственных трав, который вмиг заполнил все небольшое помещение. «Так-так-так, вот и сводный братец Таши пожаловал». Я вежливо привстал над стулом, приветствуя Ромуала легким наклоном головы. Однако он не обратил на это ни малейшего внимания, мазнув по мне безразличным взглядом, словно перед ним было пустое место. Интересно, а чем я успел заслужить такое проявление неуважения? «Доброе утро, Талия!» — поздоровался мужчина, не сходя с порога. Девушка обернулась, и на ее лице отразилась настолько сложная смесь из замешательства и страха, что я едва удержался от изумленного восклицания. «Ромуал, рада тебя видеть», — промямлила Таша, старательно разглядывая что-то под ногами мужчины. «Я думала, после дороги ты захочешь передохнуть». Я про себя удивленно хмыкнул. Значит, на самом деле Таша не желала встречаться с братом. Наверное, поэтому и повела меня завтракать не в обеденный зал, а на кухню. Но из-за чего? Я не рассказывал девушке насчет странного состава зелья, которым ее опаивал братец. Следовательно, у Таши есть свои причины для неприязни к Ромуалу. Хотелось бы знать, какие именно, и почему в таком случае... Она все же согласилась принять успокоительное снадобье из рук брата. «Что ты, дорогая сестренка!» — едва заметно скривил уголки губ в ухмылке мужчина. «Разве мог я уйти в свою комнату, не поздоровавшись прежде с тобой?» Ромал сделал шаг вперед и наклонился к Таше, словно намереваясь поцеловать ее в щеку, но девушка вскочила и отпрянула с такой поспешностью, что мои брови сами собой поползли на лоб. Похоже, мне надо вмешаться. Я кашлянул и нахмурился, пытаясь придать тебе более внушительный вид. Затем откинулся на спинку стула и негромко произнес: «Таша, любимая, познакомь, пожалуйста, нас. А то я чувствую себя неловко в присутствии твоих родственников». Девушка затравленно глянулась на меня, и я заметил, как ее губы мелко-мелко дрожат, будто она едва сдерживала слезы. «Нет, но мне это дело решительным образом не нравится». «А вы еще кто такой?» — лениво поинтересовался Ромуал хозяйским жестом, кладя руку на плечо Таши. Девушка дернулась, будто от удара, но невероятным усилием воли заставила себя стоять спокойно. Только побелели костяшки пальцев. С такой силой она стиснула маленькие кулачки. Я встал, одернул рубашку и с ледяной вежливостью представился. «Волдиж, жених Талии, с кем имею честь разговаривать?» Мужчина побледнел, с трудом сдерживая гнев, затем больно вцепился в плечо Таши, разворачивая ее лицом к себе. «Что за бред несет этот не пойми кто?» — прошепел он с явным удовольствием, наблюдая, как девушка сморщилась, едва сдерживая стон. «Будьте любезны, отпустите мою невесту!» — голосом, лишенным всяческих эмоций, проговорил я. «Мне кажется, ей не нравятся ваши прикосновения, иначе я буду вынужден вызвать вас на дуэль». Мужчина с неприкрытой злостью взглянул на меня и тут же стушевался, на секунду встретившись со мной глазами. «Мало кто может потягаться взорами с наследниками рода Сурина, особенно если последний в ярости». После чего Румал убрал руку с плеча Таши, довольно чувствительно толкнув ее при этом в сторону, и застыл, молчаливо требуя разъяснений. Девушка торопливо шмыгнула ко мне за спину и только оттуда подала голос. «Ромал, это в самом деле мой жених», — пискнула она, дрожащими пальцами цепляясь за мой рукав, словно боясь упасть. Я ободряюще улыбнулся ей и накрыл ее трясущуюся руку своей ладонью, пытаясь хоть немного успокоить. Как бы мне хотелось узнать, почему Таша так боится своего брата, что едва на ногах стоит в его присутствии. Мужчина после слов девушки побледнел еще сильнее, хотя это казалось почти невозможным. Потом выпрямился во весь свой немаленький рост, вровень с моим, пытаясь взглянуть на меня сверху вниз. Не вышло. Я наблюдал за его потугами, не скрывая язвительной усмешки, и это окончательно вывело из себя Ромуала. «И откуда ты его выискала?» — фыркнул он, наконец бросив безуспешные попытки уничтожить меня взглядом и вновь обращаясь свое внимание на сестру. Таша задрожала, как осиновый листок на ветру, и прильнула ко мне с какой-то безумной надеждой. Я на всякий случай крепче подхватил ее под локоть, опасаясь, что она может потерять сознание, и равнодушно обронил в пространство. «Честное слово, впервые встречаю настолько невоспитанного человека. Кажется, я представился. Хотелось бы услышать ваше имя или правила хорошего тона незнакомы вам?» Но, честно говоря, последняя фраза была лишней. Она прозвучала как оскорбление. Но сводный брат Таши заслуживал еще и не таких выражений.